Глава 16. Чудовищный марафон. На плакате перед въездом на парковку кинотеатра было написано: «Чудовищный марафон. Праздник до утра под открытым небом. Вход свободный. Спонсор – кондитерская фабрика «Бакфри». «Мы и так уже в чудовищном марафоне», – подумал Фишер, проезжая на парковку мимо мистера Палмера, чья семья – владела этим кинотеатром без малого 70 лет. Здесь уже собралось не меньше сотни автомобилей. В основном приехали семьи или компании подростков. По краям стояли наготове ларьки, торговавшие корн-догами, сосисками, покрытыми толстым слоем кукурузной муки и обжаренными в масле, трубочками с кремом и вареной кукурузой. Народу было раза в два больше, чем недавно на городской площади. И, конечно, на экране показывали первую серию «Охотников за привидениями». «Сколько времени?» – спросил Фишер. Эва посмотрела на часы. «Почти 3 ночи». И тут мимо них прошли 2 мальчишек. Эва с Фишером услышали их разговор. «Прикинь, чтобы на кондитерской фабрике закончились сладости!» – говорил мальчик, одетый как зомби. «Такого еще не было. Что они заранее не могли запастись?» – ворчал его приятель, нарядившийся ковбоем. Фишер оглянулся на ближайший ларек с конфетами, от которого расходились разочарованные покупатели. «Разве такое бывает, чтобы кондитерской фабрике не хватило конфет для Хэллоуина?» — удивилась Эва. Фишер широко раскрыл глаза и показал на стоявшую перед ними машину. «Чемп!» Из открытого окна выбросили недоеденный батончик, затем еще один и еще. А на кукурузном поле, начинавшемся за парковкой, Фишер увидел обгрызенные початки, разлетавшиеся во все стороны, как конфетти на городском параде. И то, что их поедало, двигалось по направлению к парковке. Вскоре из павильона «Тыквенная ферма старины Джо» раздались испуганные крики. «Бельчонок!» – прошептал Фишер. «Ему мало было кукурузного поля, он набросился на тыквы. Но тогда где Пец?» Эва что-то почувствовала и медленно подняла глаза вверх. Рот у нее открылся так широко, словно она увидела НЛО. «Ох, черт возьми!» Фишер проследил за ее взглядом. На крыше водонапорной башни, по другую сторону ограды кинотеатра, стояла болотная тварь. Корчась, как гигантская ящерица, она пыталась добраться до городского запаса воды и уже успела пробить когтями дыру, из которой била тугая струя. Достаточно освежившись, тварь спрыгнула с башни на верхний край экрана. Люди в машинах уставились на странное создание, не понимая, что это может быть. А болотная тварь запрокинула башку и выпустила из ноздрей невероятное количество зеленой слизи, залившей все лобовые окна и крыши на парковке. Из окон понеслись испуганные крики. Тем временем вампир-вегетарианец запрыгнул на крышу фургона и проломил его лобовое стекло. Он выжил прямо себе в пасть пакет кетчупа, и алое месиво потекло по клыкам, как настоящая кровь. Девочка на пассажирском сиденье завизжала от ужаса, пока ее ошарашенный бойфренд пытался завести мотор. Фары включались по всей стоянке. Испуганные зрители стремились уехать отсюда. Однако оказалось, что все шины проколоты, все аккумуляторы разрядились, а в баках нет бензина. Гнусный смешок повис в воздухе, когда невидимый вор закончил портить каждую машину и фургон на стоянке. «Это безумие какое-то!» — воскликнула Эва при виде того, как люди выскакивают из машин и пытаются спастись бегством, причем многие едва двигаются из-за парализующего действия слизи. Кое-кто так и остался лежать в грязи, пока онемение не прошло. А потом все 3 чудовища заслонили луч кинопроектора, и на экране возникли их отвратительные силуэты. Фишер обернулся к Эве. «Помнишь, что ты сказала про сердечный приступ у вампира?» «Ага», — кивнула Эва. «Ну вот, я кое-что придумал». Фишер передал ей рюкзак. Ничего не делай, пока я не скажу, ладно?» Девочка кивнула, молча соглашаясь. Фишер осторожно подобрался к будке с проектором, где стояли чудовища. «Чемп! Пец! Бельчонок! Я знаю, парни, вы все еще где-то там!» — начал он. «Если вы слышите меня, то помогите нам победить чудовищ!» Вампир-вегетарианец зашипел. Болотная тварь взревела, а невидимый вор с диким хохотом швырнул Фишера пригоршню драже. Пуская слюни от злости, они стали подступать к нему с трех сторон. «Ближе! И ближе!» «Парни, я не шучу!» — сказал Фишер. Но они лишь придвинулись еще на пару шагов. И еще, пока, наконец, он не крикнул: «Эва, давай!» Чудовища растерянно переглянулись. Эва выскочила из-за угла будки, размахивая двумя сырыми стейками, спрятанными Фишером в рюкзак. «Тебе конец!» — выкрикнула она и запихнула в пасть вампиру-вегетарианцу сразу оба стейка. Вампир взвыл от боли, когда кровь потекла у него по языку и щекам. Эва схватила водяное ружье и окатила болотную тварь шипящей газировкой. Не прошло и минуты, как половина новой чешуи осыпалась пылью. Но тут струя газировки иссякла. «Это невидимый вор ее выпил», — догадался Фишер. «У меня газировка закончилась!» — закричала девочка. «Скорее перезаряди!» — Фишер показал на рюкзак. Пока Эва возилась с новой бутылкой колы, вампир успел прокашляться от стейков. Болотная тварь кинулась к пожарному гидранту и облилась водой, отращивая новую чешую. А невидимый вор заливался злорадным хохотом. Чудовища казались непобедимыми. Внезапно вампир схватил Фишера за шею и швырнул на землю. Чудовища нависли над ним, словно в ночном кошмаре, и их глаза поражали мертвой чернотой. Тут Фишеру стало ясно, что членов шайки Хэллоуин, преданных поклонников веселого праздника, больше не существует. Остались только чудовища, и сейчас они его прикончат. Эва стояла рядом и беспомощно смотрела. Она понимала, что будет следующий. Фишер увидел, как над ним блеснули вампирские клыки, и закрыл глаза. Он ждал смертельного укуса. Но тут случилось нечто неожиданное. «Тру-ру-ру!» За спинами чудовища громко пропел пастуший рожок. Монстры зажали лапами уши, обернулись в сторону резких звуков и бессильно рухнули на колени. «Ну, конечно!» — подумал Фишер. «Строго говоря, чудовище ближе к царству животных, а значит, их чувства гораздо острее наших. Вот что было написано на той странице в журнале, и вот почему они хотели сломать динамики на танцполе». Неуклюже толкаясь, чудовища ринулись наутек. Фишер проследил, как они скрылись за поворотом, а потом посмотрел туда, откуда раздались звуки рожка. В глаза ударил луч прожектора, и ему пришлось заслониться рукой, чтобы рассмотреть лицо своего спасителя. Его охватил леденящий, безудержный ужас при виде самого грозного существа, появившегося перед ним этой ночью. «Мама!»